Между свободой и несвободой. 2 октября 2014 года. Что должен сделать наш народ? Есть одна поучительная притча о мальчике и его отце в далекой Индии. Отец собирался вырезать из камня фигуру слона и принес в дом большой камень. Сын спросил его: «Как ты сделаешь слона, отец?» Отец задумался и, глядя на каменную глыбу, сказал: «Я сделаю слона, убрав все лишнее с камня». Именно так наш народ должен по собственному выбору убрать все, что ему не нужно, и оставить то, без чего он не может. Свободу, которую мы отвоевали сначала у турок, затем у австрийцев, а потом у немцев. Эту несокрушимую надежду и стремление к справедливости, а также проекты, обеспечивающие будущее. На Западе быть бедным — это позор, а у нас в стране на протяжении веков это было формой страдания, ставшей образом жизни. Не думаю, что среди нас найдется много тех, чьи матери 25 числа каждого месяца не оставались без гроша, не занимали на неделю до зарплаты. Так было во времена Тита в семье чиновника. В наших домах всегда царила взаимовыручка, всегда находился способ преодолеть кризис. Взаимовыручку и сегодня украшает наш народ, и Додик напоминает нам о дядьях, которые клали под подушку заначку, чтобы найти ее, когда к первому числу станет туго. Политические противники Милорада Додика создают идеологию бедности, превращают человеческие страдания в свою собственную теорию нищей толпы, злоупотребляют нуждой, наживаются на несчастьях людей, параллельно создавая ложную мифологию воровства. На самом деле они говорят о себе, описывая, как бы они воровали, если бы им дали шанс строить больницы, дороги, школы. Дорог бы не было, они любят грунтовые дороги. А деньги, предназначенные на больницы, школы и заводы, они потратили бы на что-нибудь другое, потому что они не принимают решения сами. Ими руководят именно те люди, которые плодят нищету по всему миру. Вы не позволите послам и временным поверенным принимать решения о строительстве больницы в Биелине или Невесине. Вы не позволите им решать, будет ли баня Лука соединена с Франкфуртом автомагистралью, как это уже сделано. Вы не хотите ждать, пока кто-то другой пробьет туннель, сокращающий дорогу от Требенья до Вишеграда. Послы не будут восстанавливать для вас курортный туризм и не построят тепловые электростанции. И Андричград они вам не построят. Это лишь подтверждает, что вам нужны политики, а не агенты, коленями на горохе стоящие в посольствах, выслушивая приказы, которые они затем громогласно называют идеями международного сообщества, а затем писают на нас через мочеиспускательный канал РТВ-БН. Не позволяйте им прийти к власти. Не было бы не только Южного потока и реальной борьбы с бедностью. Мы бы еще лишились и свободы, к которой привыкли. Наш народ никогда не был просто клиентом Востока и Запада. В культурном отношении мы принадлежим и к тем, и к другим. Взгляните на список великих людей, которых мы дали Западу. Ему нет конца. Не хватит целой торжественной церемонии, чтобы произнести их имена. Позицию святого Саввы ни Восток, ни Запад уважали даже в Ялте, когда после Второй мировой войны великие державы договорились, что Югославия будет 50-50 между двумя блоками. Это тот минимум свободы, к которому мы привыкли. Мы любили Битлз и Дилана, но читали Достоевского, восхищались Гагарином, но и Армстронгом тоже. Они помогают объединенной оппозиции пропагандистскими материалами, среди которых выделяется видеоролик с женщиной, стоящей на затопленной территории, и они пишут «Голосуй». Все это делается якобы с намерением сосредоточиться на экономике, забыв о гордости и традициях. Что такое экономика без политики? Ничто иное, как предприятие. Но даже предприятие не может без политики. Вот чего они хотят. Они хотят сделать из Республики Сербской плохую фирму. В этой фирме мы быстро забудем Негоша, Андрича, Дучича, Чопича, Теслу, Пупина, Чаровича, Селимовича, Савву Шумановича, Лубарду, Бечковича, Михайловича, Ковачевича и, разумеется, Косовский миф. Один из ключевых сербских мифов, лежащих в основе идентичности. Центральная часть – миф о битве на Косовом поле в 1389 году. И я спрашиваю вас, кто же создает такую роскошь, если мы знаем, что американцы не отказываются от голливудского мифа? В чем секрет мировой экономики? Я говорю не как эксперт, а как человек, которого жизненная логика не привела к банкротству. В США бензин продается галлонами. Один галлон равен 3,5 литрам бензина. И он стоит как 1 литр в Европе. Иными словами, у любого, кто живет в Америке, есть преимущество на старте. И в обычной жизни, и в бизнесе. Вы знаете, сколько там бедняков? Не знаете. Гораздо больше, чем можно представить. Да, там текут молочные реки с кисельными берегами, но мы не можем все переехать в Америку, кому-то надо и здесь остаться. Так почему вы не голосуете за Южный поток, который сокращает расходы и втрое увеличивает шансы на успех предпринимательства? Я часто задаю себе вопрос, что если бы Гаврила Принцип и Ива Андрич вели себя как оппозиция, что бы с нами было сегодня? Нас бы не было. Но дело не только в том, что в историческом распределении ролей я никогда не мог себе представить, чтобы кто-то из них стал членом Младобосна. Это была бы слишком крупная роль для наших бюрократов. А вот Милорада Додика я могу представить в роли Богдана Зимонича, исторической личности, мудреца и переговорщика. Мне потребовалось много времени, чтобы разгадать одну тайну. Как это возможно, чтобы мы приглашали Босича, Тадича и Иванича на открытие памятника Андричу в Андричграде, а они не появились? Когда привезли памятник Негошу и торжественно отмечали 200-летие со дня его рождения, их тоже пригласили, но и тогда они не появились. Мы думали, что они, по крайней мере, проявят уважение к Видовдану и придут посмотреть на мурал, посвященный Гаврилу Принципу и Младобосна. Они не приехали. Неужели им кто-то не позволил? Кто эти люди? Что такое есть в их биографиях, чего мы не знаем? Ведь нам известно, что они не посмели приехать, так как об этом узнал бы Бакир Изетбегович, их партнер из так называемой «народной коалиции». Отец Бакира вообще терпеть не мог Андрича. Он лично сказал, что тот был ублюдком и ненавидел Боснию. Вот кто, дорогие требьинцы, друзья наших славных оппозиционеров. Как они могут надеяться повести за собой народ, чьих гениев не игнорируют и чьи имена не упоминают? Как они могут выполнить хоть какую-то работу, о которой просят люди, если они похожи на одного сараевского режиссера, много лет назад снявшего фильм о школьниках-пешеходах? «Несчастная мать» – один из первых сербских фильмов, снят в 1912 году братьями Савич. Затрогательная история о детях, которые каждый день проходили много километров, чтобы добраться до школы, этот фильм в одном немецком городе получил премию. Режиссер прославился и вскоре купил «Opel Rekord». И вот он поехал на море, и дорога привела его прямо туда, где дети все еще продолжали ходить в школу пешком. Думаете, он остановился, чтобы подвести их? Нет, ни в коем случае. Человек спешил на море. Он забыл о тех, кто его сделал знаменитым, так же, как и эти лицемеры забыли бы о бедных. К счастью, нам не придется смотреть такой фильм. Холостыми не стреляют. Зачем нужен журавль в небе, если в руке синица? Нужно голосовать за свободную жизнь. В недавней истории мы столкнулись с аферой, в ходе которой стало ясно, что быстрые перемены, готовившиеся в Будапеште и осуществленные в Белграде 5 октября 2000 года, не принесли желаемых результатов. В конце концов, Тадич не Джинджич, да и Босич не Каштуница, и Иванич не Динкич. Бледные копии не могут сравниться с оригиналом. А у вас есть Додик, чему даже Сербия завидует.